избранник Божий Филарет. Имеет он стада и села, детей здоровых и веселых, в хозяйстве недостатков нет. Ему прилежно слуги служат, ломятся закрома зерном, семейные сердечно дружат, и пышно убран светлый дом. Но уж поверьте, не за это в округе любят Филарета. Заходят нищие во двор. Послушаем их разговор. Ох, жара такая каждый год во время сбора винограда. Вот дерево, вот и ограда. Вот дом, где Филарет живет. Дождусь его, стучать не буду. Шаги. Неужто господин? Нет, это гость и еще один. Привет, любезный, ты откуда? Я бедная вдова. Пришла сюда из дальнего села. Три долгих дня была в дороге. Лицо в пыли, устали ноги. Мой муж каменотесом был, дома и храмы возводил, трудился, рук не покладая. Но горе посетило нас. Погиб на стройке он. Сейчас как нам с детьми прожить? Не знаю. Ведь в доме нету ни гроша. Я слышала, тут помогают больным и бедным. Вся душа измучилась. Не отпускают здесь никого без подаяния. Дают и кров, и пропитание. Я сам уже 8-е лето живу дарами Филарета и милосердием его. Я слеп, не вижу ничего, но знаю, всех он принимает, всех кормит, лечит, одевает и путников к себе зовет. За это чтит его народ. Ну, слава Богу, есть надежда, что будут пища и одежда. Привет вам, гости дорогие. Скорее, скорее проходите в дом. Накрыты там столы большие, кувшины налиты вином. Оставьте робость и смущенье. Мне в радость ваше посещение. Коль гость за трапезой сидит, Господь весь дом благословит. Так милосердный Филарет в достатке прожил много лет, всем раздавая подаяние. Но вдруг напали огоряне на византийскую страну. Не удавалось никому в те дни спастись от разорения. Сгорели многие селения, травою заросли поля, и обезлюдела земля. Как миновало время злое, до края обнищал семьёю благочестивый господин. Теперь возделывать один он стал заброшенную ниву, запряг волов неторопливо и вышел ранним утром в поле. Навстречу, проклиная долю, едва бредет бедняк-сосед. День добрый. Здравствуй, Филарет. Что грустен ты? Беда случилась. Лишь на твою надеюсь милость. Мой вол поел плохой травы, болел всю ночь, и вот, увы, наутро помер. Как мне быть, как деток малых прокормить, коль не вспашусь сегодня поле? Вот вол, возьми его себе, ступай и не печалься боли. Господь, ты внял моей мольбе, но если разделить упряжку, Тебе, боюсь я, будет тяжко пахать. Уж то моя забота. Иди, ведь ждет тебя работа. И не тревожься, у меня вол сильный, будто два коня. Супруга Филарета ждет, он с поля за валом бредет, с ермом тяжелым на плечах, с пустою упряжью в руках. О, господин мой, это что же? Где вол второй? Пропал, похоже. Уж я искал вола, искал. Наверное, волк его задрал. Виновны волки в том едва ли. Давненько здесь их не видали. Смотрел ты за скотиной плохо. И где-нибудь в чертополохе вол до сих пор стоит, бедняга. Сынок, пройди-ка вдоль оврага и приведи его домой. Беги скорее! Бог с тобой! Бродил парнишка без дороги, царапало колючки ноги, проголодался и устал, и вскоре к дому зашагал. Вдруг перед ним чужая нива, где тащит плуг знакомый волк. За плугом человек счастливый. С ним отрок разговор завел. Достойный господин, послушай, меня сюда послала мать, чтоб поскорее отыскать вола пропавшего. Ты душу обманом не губи. Скажи, твой это вол или нет? Во лжи? Меня никто не упрекал. Знай, этот вол сегодня стал моим. Нашел его ты, видно, во враге или в кустах. Обидно, что ты меня считаешь вором, клеймишь поспешным приговором. Найдя потерянной корзину, пустую я спешу отдать ее хозяину. Скотину чужую вдруг своей назвать не смог бы никогда. Ты, верно, сын Филарета? Очень скверно, что не открыл тебе отец, как пожалел меня в печали и подарил вола. Вначале смущался я, но, наконец, подарок щедрый принял. Может, вол прокормиться мне поможет с большой семьей? Прощай, малец! Супруге Филарета нрав весьма был крут. Едва узнав, куда девался вол злосчастный, она в волнении ужасном пустилась мужа укорять. Безумец! Как ты мог отдать вола весной в разгар работ? Любой хозяин нам знакомый все тащит в дом, а не из дома. Ты ж делаешь наоборот! Постой. Вот голод как загложет, увидишь, что никто не сможет прийти на помощь нам в беде. Как тяжко жить в такой нужде! Прости, супруга дорогая, что обмануть посмел тебя я. Боялся слез твоих и горя. Не плачь. Виновен я, не спорю. Но вол второй остался нам. Его-то я уж не отдам. Утихла буря, все спокойно. Но вскоре тот сосед достойный явился к Филарету вновь. Я согрешил. Твоих волов нельзя мне было разлучать. Несчастье в дом пришло опять. Едва полоску я вспахал, твой бедный вол внезапно пал. Прости меня, о Филарет! Могу ли сердиться я, сосед? Ведь сам невольно согрешил. Волов столь дружных разлучил. Возьми второго поскорее и возмести свою потерю. Для благодарности нет слов. Я всем служить тебе готов. Ну что, опять пустое место в сарае? Лучше б я невестой скончалась бы от лихорадки, чем видеть эти беспорядки. Не стала б я женой сварливой, нелепой, нищей, несчастливой. О детях сердце б не болело. Как жизнь мне эта надоела! Вспомни, как мы раньше жили. Известны и богаты были. В избытке блага все имели. Неужто мы на самом деле не можем потерпеть немного нужду, смиренно славя Бога? Верны, коль будем в испытаниях, пошлет Господь нам воздаяние. Ты хочешь верным Богу быть? Зачем же нищим все дарить? Корми детей, жену трудись, а в праздник в церкви помолись. Живи, как все, ведь в этом счастье. Поверь, что не в моей-то власти терпеть спокойно боль чужую, и быть счастливым не могу я, когда страдает рядом брат. Будь беден я или богат, но если есть хоть корка хлеба, я должен под Господним небом ее с голодным разделить, чтоб совестью в согласии жить. Забрался, если б ночью вор, мне не было бы так обидно. Ступай-ка ты на кухню. Видно, пора закончить разговор. Немало времени прошло. Все в доме трудятся усердно. Но как-то раз пришел в село мужчина от волнения бледный. Он Филарета разыскал, на землю перед ним упал и начал, поборов страданье, нехитрое повествование. Я царский воин, господин. Прости, что вдруг тебя тревожу. Помочь мне можешь ты один. Начальник мой прикажет кожу без жалости спустить с меня, коль в полк не приведу коня. Скакун, товарищ боевой, всегда и всюду был со мной. Делили поровну в походах мы с ним усталость, хлеб и воду. И уж не вспомню, сколько раз меня мой конь от смерти спас. Но умер он, знать вышел срок. Другого я купить не смог. За это должен быть наказан. Так больно. Два несчастья сразу. Солдаты подневольный люд. Пускай нас генералы шлют в разведку или бой опасный. Но горько мне страдать напрасно. Мой конь послушен под седлом. Пригоден для военной службы. Возьми его. Не ради дружбы, не потому, что тяжело мне знать, что казнь твоя свершилась, но чтоб узрел ты Божью милость, в которой истина и свет. О, добрый, щедрый Филарет! Отныне средь жестокой сечи я буду помнить, жив далече, ты мой отец и благодетель. В тебе святая добродетель цветет, как пышный сад весной. Да будет век, Господь, с тобой. Зачем меня, худого, хвалишь? И почему того не славишь, кто дал тебе дыхание жизни, любовь к родителям, отчизне, окутал зеленью поля, чьей благостью полна земля? Лишь тот един хвалы достоин, кто ради нашего спасения прошел и смерть, и воскресенье. Хвали его всем сердцем, воин. Прибудут средь трудов и битвы с тобою и мои молитвы. Отец, ты подарил коня? А я-то думал, для меня так долго бережешь его. Пусть не осталось ничего из прежнего добра у нас, но ты коня когда-то спас. Зачем же было отдавать? Теперь такого не достать нам, дорогого скакуна. Спокойной совести цена, сынок, бывает высока. Но Божьей милостью рука отдающего не истощится. Ведь мудро говорит народ, что спрячешь ты, то пропадет. Что ты отдашь, то сохранится. Я слов твоих не понимаю. Что отдал ты, того уж нет. И даже через много лет нам ничего не возвращают. Чтоб ты утешился, мой сын, один секрет тебе открою. Я много лет назад кувшин зарыл под северной стеною, предвидя наше разорение. Там столько денег, что именье свое мы сможем возродить. Так что не стоит и тужить о небольшой такой потере. Богатство к нам вернется. Верь мне. Ступай, ступай. У нас тут нет ни угощения, ни работы. Мне нужен только Филарет. Привет тебе. Скажи мне, кто ты? Уж я-то знаю, как зовут оглоблю эту. Попрошайка. С ней говорить напрасный труд. Супруга, ты нам не мешай-ка. Нет, буду я мешать, конечно. Тебе раздаривать беспечно добро твоих детей и внуков. Ведь простаку не впрок наука. Уж столько ты всего раздал, что бедняка беднее стал. Прости, о добрый человек, мою жену. Она в достатке доселе коротала век. Вот с нервами и не в порядке, с тех пор, как скудно стали жить. Как жаль. А я хотел спросить, но нет, не буду. Не смущайся. Зачем пришел ты? Признавайся. Я Афанасий, скотовод. Живу я далеко отсюда. В делах давно мне не везет, хоть плачь. Теперь одно лишь чудо, пожалуй, сможет мне помочь. Я весь в долгах. Погибло стадо от язвы. За 3 года надо мне расплатиться, или дочь отдать придется кредитору. В селе я слышал разговоры, считая их в начале басней. Мол, есть на свете муж прекрасный, премудрый, щедрый Филарет. Кому он совершит дарение, тому Господь благословение пошлет на много-много лет, приумножая полной чашей достаток. С горя я решился, все бросил, в путь сюда пустился. Теперь беду ты знаешь нашу. Молю тебя, Дай мне теленка, чтоб стадо мог я возродить, чтоб не пришлось долги платить свободой своего ребенка. Задумал ты благое дело. Могу теленка я отдать. Коль хочешь с верой продолжать трудиться, возвращайся смело. Пусть Бог твой дом благословит, в 3 года стадо возвратит. Ой! Ой! Бедная моя буренка! Уводят твоего теленка! И как можешь ты так поступать? Смотри, как бы от горя мать не потеряла молоко. Да и теленка нелегко вскормить, когда коровы нет. Опомнись, муж мой, Филарет! Супруга дело говорит. Поступим по ее же слову. Бери с собою и корову. Господь тебя да сохранит. А мы с женою вечно будем молиться за твою семью. Как смел буренушку мою отдать ты посторонним людям? Не в силах я понять тебя. Как можно, всех вокруг любя, своих домашних обижать? Ты весь наш скот сумел раздать, дотла хозяйство разорил. Бороться нету больше сил. Зачем тружусь я? Тку, приду, копаюсь в грядках в саду, за внуками, детьми смотрю, стираю, чищу, глажу, тру, вязанием утомляю очи. Бьюсь над работой дни и ночи, как бьется рыбка о песок. Чтоб нищим угождать ты мог. А как одета я, взгляни, лохмотья треплются одни. Зачем я молодость сгубила? Растратила здоровье, силы, состарилась во цвете лет. Скажи мне, Филарет. Люблю тебя, моя отрада, не в блеске пышного наряда, а в этой будничной одежде. Поверь, ты хороша, как прежде. Богато убраны царицы, но им с тобою не сравнится. Мозоли на руках твоих, каменьев краша дорогих, а капли пота на челе блестят, как искры в хрустале. Морщинки, яшмовый узор, и видит мой сердечный взор тебя такой, как в 20 лет. Жены прекрасней в мире нет. Прости меня за огорчение. Сегодня терпим мы лишение, но знай, воздаст нам во 100 крат тот, кто воистину богат, великий, милосердный Бог. Да примет нас он в свой чертог, как мы убогих принимаем. Не плачь, утешься, дорогая. Да сбудутся твои слова, покуда я еще жива.